Глава 6. Кумохина зернышко. Нацелившись на убегающую тварь с сотовым, матрёша резво припустила за ней, и монах едва успел перехватить жадную до сенсаций блогершу. «А ну пусти! Такой кадр пропадает! Пусти! Иначе зашибу!» Матрёша без раздумий саданула его локтем под дых, и если бы не отточенная годами реакция, монаху пришлось бы худо. «Уймись, фурия, ведь покалечишь!» Сжав посильнее не ко времени разошедшуюся фотоохотницу, он кивнул на маховую кочку, из-под которой медленно вылезали одутловатые шевелящиеся пальцы. «Видала? Арт-объект. Думаю, их владелец будет поинтереснее той тварюшки. Фото сколько влезет. Можешь даже проинтервьюировать его. И не благодари за идею». «Пошел ты!» Матрёша, тем не менее, нацелилась на кочку. Но на этот раз подвел телефон. Мигнув виновато, перестал отзываться на команды. «Вот что за непруха!» Матрёша зачем-то подула на сотовый и застонала от досады, когда вслед за пальцами из-под мха показалась раздувшаяся синяя кисть. Плотно обхватывающая ее плетенка из черных ниток едва проглядывала из-под взявшейся складками кожи. «Беги им отсюдоть!» Истошно заверещал Ерошка, да потянул Лиду за брючину. «Шевелись, страдалица! Двигай ногами! Пошла, пошла скорее!» Не оправившаяся от очередного потрясения, Лида лишь покачнулась да неразборчиво замычала в ответ. «Ерошка прав. Пора сматываться». Монах подхватил ее под руку и потянул от опасной кочки. Матрёша зашлепала позади, на все катушки продолжая костерить так не кстати вырубившийся телефон. «Вот же гадёныш! Не мог еще чуток протянуть! Такие кадры упустила!» «Сдались тебе эти твари!» — оборвал ее причитание монах. «Все равно ведь никто не поверит. Скажут монтаж или подделка нейросети». «Много ты понимаешь. Я блогерка, а мы охочи до сенсаций». «Блогерша». Чуть слышно поправила Лида и тут же закашлялась, пытаясь избавиться от колючего комка в горле. «Молчи уже, тёпленькая», — огрызнулась Матрёша. «Из-за тебя ноготь сломала. Такую красоту порушила». «Хватит, девочки, не начинайте», — поморщился монах. «Давайте определимся, что делать дальше». «Нам сейчас одна дорога, за проводником». Ерошка наставил хвост на Матрёшу. «Куда и упрятала клочочек, признавайся». «Уймись, блохастый, покусаю». Матрёша продемонстрировала всем клочок серой шерсти, а потом неожиданно подула на него. Клочок задрожал и, плавно взлетев, завис над тропинкой. «Чего телишься, проводник? Веди нас, куда собирался!» Матрёша подула сильнее, и клочок, поколебавшись секунду, медленно поплыл. «А куда собирался?» — поинтересовался монах, продолжая поддерживать повисшую без сил Лиду. Время от времени ее начинало потряхивать, да так, что зубы выбивали чечётку. «Туда, куда бедолажную с первоначалу вели». Ерошка неодобрительно покосился на Лиду. «В глухомань». «В глушь», — едва слышно прошелестела та в ответ. «Бадюля вел меня в глушь». Она собиралась добавить что-то еще, но в ушах затрещала. Звук напомнил пение цикад и сразу спутал все мысли. А потом в голове кто-то тихо захихикал. «Нам без разницы, глухомань или глушь, главное подальше отсюдова», — промурлыкал Ерошка, ловко взбираясь монаху на плечо. «Вот тут ты прав», — согласился монах. «Нехорошее место эти ваши серые земли. Водятся всякие экземпляры. Вот как та тварюшка. Или пальцы-самоходы. Он вновь обернулся, проверяя, нет ли погони. Но все было спокойно. На их небольшую группу больше никто не пытался напасть. «Лида, можно вопрос?» Монах легонько потормошил девушку. «Где ты подцепила ту старушенцию с пауком в глазу?» «Я не знаю. Я ничего не знаю», — выдохнула Лида равнодушно. Она все время смотрела себе под ноги, будто выискивала что-то на земле. «Да на болоте поймала», — уверенно заявила Матрёша. «Кумоха таких тёпленьких любит». «Кумоха?» — переспросил монах. «Ну, весенница, веснуха». «Что за диковинная зверюшка?» Монаху не доводилось раньше сталкиваться с такими сущностями. «Вроде лихорадки. Если вовремя не заметить, потом очень трудно отвадить». «У нее и сестры имеются», — встрял в разговор Ерошка. «Одна страшнее другой. Где-то здесь рыщуть. Не повстречать бы». «Каких-то сестер волколак сторожит». Лида снова закашлялась. «Мне так старуха говорила. А фигурки мои должны были им помочь». «В побасенки твоих тюремщиц я не верю». Матрёша расправила ногтем слипшийся веер ресниц. «Не по силам оборотню одолеть лихоманок. Хотя, если он из колдунов... Ты сама-то видела волколака, тёпленькая?» «Не видела», — мотнула Лида головой, все так же не поднимая глаз. Ее отрешенное поведение начинало немного беспокоить монаха, но он списал все на действие шока. А потом и вовсе перестал думать об этом. Засмотрелся на то, как клок шерсти вычерчивает прямо в воздухе прямоугольник, в котором постепенно проступают совсем другие деревья и сыпет мелкий густой снег. «Нам нужно туда». Матрёша неуклюже сунулась в прямоугольник, как в дверь, и помахала всем с другой стороны. «Ну что вы застыли? Идите ко мне!» Поколебавшись с минуту, монах подтолкнул в проем Лиду, а потом шагнул и сам. Ерошка на плече тоненько охнул, когда перед ними появилось несколько старых домов, едва различимых сквозь наглую мартовскую метель. «Глушь оказалась глушью», — разочарованно протянула Матрёша. «А ты надеялась, что это будет мегаполис?» Монах заметил в одном из окошек движение и помахал рукой, приветствуя тех, кто внутри. Дверь заскрипела, выпуская на синее крыльцо сплошь заросшего волосами коротыша в кепке. Мигнув из-под козырька круглыми глазами, он прогудел что-то вроде «наконец-то добрались» и поманил всех к себе. Уже в доме к гостям метнулась рыженькая остроухая то ли курочка, то ли лисичка. Захлопотала вокруг Лиды, повела ее к печи греться. «Заполоша», — отрекомендовал ее коротыш, а потом представился и сам, назвавшись Тихоном. «А там наш пирожок дрыхнет». Домовый показал на лежанку с развалившимся худющим котярой. «По его маячку вы и пришли». «Да, он нас вовремя выручил», — не стал отрицать монах. «В этих серых землях кого только не водится». «То верно. А в марте там особливо беспокойно бывает. Просыпаются всякие». «Знаем, знаем. Видали». Ерошка примерился и прыгнул на печь. «Вы пока потрещите, а я вздремну». Пирожок дернул хвостом, выражая неодобрение такому соседству, но, заметив кулак Тихона, все же подвинулся, освобождая место для Ерошки. Тем временем Заполоша все крутилось возле Лиды. Умывала ее лицо водицей из чашки, водила по коже перышком, оглаживала крыльями. Но девушка оставалась сова совой, не выказывая ни малейших признаков узнавания. Она сидела, сгорбившись, зажав руки в коленях. Ее по-прежнему знобило и сильно тянуло в сон. Хотелось забраться на лежанку к котам и забыться. И чтобы больше никто не приставал. Матрёша всё посматривала на неё, дохмурилась и, наконец, не выдержала. Подошла к волосатке и что-то с жаром зашептала. «Эй, барышня, в компании секретов не водится», — возмутился монах. «Говорите громко, чтобы все слышали». «Да мы о своём, о девичьем. О том о сём ничьем, погоду обсуждаем. Снег в марте поднадоел уже, верно, ледок?» Уверенной рукой Матрёша взяла Лиду за подбородок и, задрав голову, пристально взглянула в глаза. Тихо ахнула Заполоша, испуганно заругался Тихон. И прежде чем Лида дёрнулась, монах успел увидеть угнездившегося в одном из её глаз белого паука. «Кусала она тебя! Шептала в уши!» — закричала Матрёша, совсем уже непонятная. «Не знаю», — прохрипела Лида, а потом затянула гугниво. «В лесе ваш волчок, в лесе, не выбраться ему, не вернуться домой. Напрасно ждёте, зря надеетесь». Вывернувшись от Матрёши, она рухнула на корточки и побежала по комнате с жутким растопыренным насекомым. Зашипев, Ерошка скатился с лежанки и, прыгнув Лиде на спину, впился в неё когтями. Следом метнулся и пирожок, волоча в зубах что-то маленькое и мохнатое. Оказавшись перед Лидой, стал тыкать этим в её лицо, утробно рокоча. «Прочь пошёл! Прочь! Прочь!» заверещала Лида не своим голосом, отбиваясь от непонятного предмета. Но кот не отставал. На помощь ему бросилась Матрёша. Прижала Лиде на лицо к свалявшейся шерсти, не дала вывернуться и отползти. Подоспевшая Заполоша напялила на неё хлипкий веночек из ссохшихся трав, а Тихон набросил поверх то ли тканьку, то ли платок. Зарычав, Лида забилась под платком, а когда её сотряс сильнейший приступ кашля, Матрёша примерилась да саданула девушку по спине. Раздалось противное бульканье, и изо рта Лиды вывалился чёрный комок, гладкий и лоснящийся, как пиявка. Он метнулся к щели между досок, но Матрёша оказалась шустрее, с силой придавила его ногой, не давая сбежать. «Соль!» скомандовала она Заполоши, но та уже и сама тащила щербатую солонку в виде цыплёнка. «На раз-два!» Матрёша быстро убрала ногу, и волосатка обильно присыпала чёрную растёкшуюся кляксу крупными белыми кристалликами. Повалил дым, сильно завоняло болотом, и от пиявки подсады осталось лишь несколько сухих крупинок. Заполоша тут же смела их на лопатку и отправила в топку. Только после этого Лида перестала скулить и обмякла, провалившись в сон забытьё. А слегка обалдевший монах отважился поинтересоваться, что это было. «Да присаду словила!» Матрёша с сожалением разглядывала обломанные ногти. «Кумоху мы отогнали, да она успела ей зёрнышко кинуть». «Какое ещё зёрнышко?» «Да присаду же! Частичку себя! Хорошо, она быстро проявилась, глупая была. Молодая? А если бы затаилась, считай всё. Кранты!» Усевшись на полу, Матрёша поманила к себе обоих котов и принялась их наглаживать. Особое внимание уделяла пирожку, который притащил дохлую летучую мышь из своих тайных припасов. Ссохшееся коричневое тельце зверька так и валялось на полу, и Матрёша не позволила Заполоше его сжечь. «Пусть будет, мало ли, испытанные же средства. Девчата говорили, что кумоха боится летучих мышей, и теперь я в этом убедилась сама». После того, как все немного успокоились, Заполоша уложила Лиду на печь, напоив полынной настойкой и укрыв вывернутым тулупчиком. «Теперь долго проспит», — покивал Тихон довольно. «То и хорошо. Пущай вся хворобья через сон выйдет. Да уж, я бы такое и сам на видео снял, признался Матрёша, впечатленный монах. Да тебе ж никто не поверит. Скажут, что шельмуешь, хитрец, усмехнулась та. Что-то я проголодалась, ребята. Есть в этом доме съедобное? Или вы сами все сожрали? Сейчас, матушка. Заполоша бросилась в подпол. «Будет тебе съедобное. Я тут припрятала кое-чего. Самое время угоститься». Леди снова приснился волк. Широкий ствол незнакомого дерева и густые ночные тени почти полностью скрывали зверя. Но Лида знала, что он там. Смотрит внимательно из темноты и словно чего-то ждет. «Ты кто?» – зачем-то спросила она. Но зверь, конечно же, не ответил. Лишь выставил вперед лапу, туго обмотанную черной толстой нитью. «Ты запутался? Тебе нужна помощь?» Лида бесстрашно шагнула к зверю, и волк, пошатываясь, выступил ей навстречу. А в желтых глазах на миг взблеснули и погасли синие искры. Такие же яркие, как небо весной. «Ну, чудили! Ну, понаделали!» Возмущенный женский голос вторгся в сон, развеяв его на клочки. «Ничего лучше не могли придумать!» «Но кто же понимал, что так получится?» Уныло прощебетала в ответ. «Как лучше хотели, чтобы по Николаше не печалилась. Не подходит ей Николаша-то. Совсем не подходит». «Николаша ваш никому не подходит. Волчица разве что», — насмешливо фыркнул голос. «Мы делали дел, теперь и хлебаете. И Николашку не вернули, и Лидку овцой обернули». «И что теперь с ними будет?» — расстроенно прогудела басом. «Не уж пропащими останутся. И все из-за нас». «Не виноват себя, тише. Это я, глупая, понаделала». «С меня началось, с меня пошло. Если б проклык не сказал, ничего бы не случилось с Николашей». С лежанки Лиди хорошо был виден понуро опущенный козырек Тихоновой кепки, дмечущийся по комнате ком рыжих перьев в косыночке. Суетливая Заполоша ничуть не изменилась с прошлого раза. Так же волнуется, так же всем старается угодить. С пробуждением к Лиде вернулись воспоминания о времени, проведенном на досветках, о гостеприимном старом доме и милых сущностях, проживающих в нем. Отлично помнила она и самого Николая. Немного мрачного и симпатичного, с удивительно выразительными глазами, синими-синими, как весеннее небо. «Прочухалась!» — Матрёша помахала Лиде от стола. «Слезай к нам, тёпленькая, поешь!» «Мы поделили честно!» Монах с улыбкой кивнул на сморщенное яблоко и мутную болтушку в широкой плошке. «У Заполоши получился вкуснейший кисель!» «Рекомендую попробовать». «Пойло из овса», — выразительно скривилась Матрёша. «Но ничего, с голодухи сошло и оно». Огорченно всплеснув крылышками, Заполоша тут же принялась извиняться, что ей нечем угостить дорогих гостей, и Лида не удержалась, метнула на Матрёшу возмущенный взгляд. «Ой, страшно!» — засмеялась та. «А жила тёпленькая». Затрепыхалась вся, и память прорезалась. Я права? Прорезалась. Лида неловко полезла вниз, и монах галантно помог ей спуститься. Следом с печи сверзились оба кота и сразу потянулись к одинокой миске. Им тоже хотелось попробовать киселя. «В подпол идите, к мышам!» Матрёша погнала их от стола. «Жратва по карточкам, и только для своих». «Мы тоже свои!» – зашипел на нее Ерошка. и пирожок поддержал товарища, недовольно дернув хвостом. «Здесь всем хватит!» Лида взяла себе яблоко, а плошку с киселем опустила на пол. «Налетайте, только чтобы без драки!» И довольные коты налетели. Через минуту от киселя остались лишь воспоминания и липкие кусочки на усах. «Да ты у нас жалостливая!» — скептически протянула Матрёша. «Поэтому и оставила себе стригушку». «Я собиралась ее вернуть сухоручке». «И вляпалась в историю. А если бы сожгла, сидела бы сейчас дома, попивала какао с пирожными, да плевала в потолок». «Я думала о том, чтобы сжечь, но не решилась, побоялась сделать хуже». «Кому?» «Ну, волку. Он мне приснился». «Я и говорю, жалостливая». Матрёша постучала по столешнице, заметно укоротившимися ногтями. «Так, так, так. Раз уж мы здесь, будем работать в команде. Операцию по спасению Николая объявляю открытой». Заполоша тоненько охнула. Тихон же, с шумом поскреб в бороде и загундел, что не знает, как можно вернуть хозяина. «Ануша!» — осадил его Матрёша. «Я здесь на что? Матрёша во всем разберется. Стригушка, твоя придумка, твоя. Чего теперь ноешь?» «Док напортил только все, усугубил, сухоручки под руку подсунул, не подумавши». «По дурости подсунул!» Заполоша не сдержалась и пнула кулачком понурившегося запечника. «Надумал Лиду зазвать, чтобы она Николашу вернула». «А ты можешь это сделать?» Матрёша с сомнением оглядела хрустящую яблоком Лиду. «Очень сомневаюсь». «Сделаю все, что смогу», — решительно подтвердила Лида и тут же добавила. «С вашей поддержкой, конечно». «А ты не так безнадежна», — Матрёша усмехнулась. «Поддержим девушку, монашек». Монах среагировал не сразу. Он давно помалкивал, задумчиво поглаживая ерошку. А когда к нему обратилась Матрёша, внезапно спросил про фигурки, которые возжелала сухоручка. «Я куклят делаю, у меня мастерская». Лида кратко рассказала про свою работу. И сухоручка попросила сделать фигурки волка и кота. «Я это понял. Но зачем они ей?» «Для обряда», — тут же ответила Матрёша. «Привязку сделать. Или наговор, на порчу, смирение, а то и на уничтожение, или на отток силы». «Старуха мне сказала, чтобы спасти сестер. «И ты поверила?» «Нет. Думаю, что она обманула». «Думать полезно. Это прогресс, тёпленькая». «Перестаньте меня так называть!» Лида стукнула ладонью по столу и сразу же застыдилась своей внезапной вспыльчивости. «Ладно, ладно, не буду. Считай, ты меня напугала. А могла бы и поблагодарить». Матрёша потянулась погладить пирожка и вдруг спросила кота. «А не твою ли фигурку требовала вырезать бабка?» «Зачем его? Для чего его?» Опять заволновалась Заполоша. «А за тем, что он явно что-то знает про вашего Николая. Я права?» Пирожок не ответил. Лишь зевнул и начал чесаться. А потом принялся тщательно вылизывать переднюю лапку. Время от времени взглядывая на Лиду, будто демонстрируя ей что-то. И Лида вспомнила. Вспомнила свой давешний сон. «У волка была перевязана лапа. Это же самое!» — выпалила она. «Я видела во сне». «Чем?» — быстро спросила Матрёша. «Чёрной нитью. Похожая была на руке, что лезла из-под кочки». «Чёрная нить!» «Метка гнетеи!» — в голос заверещали домовые. «Добралась гадина до Николаши, Оплела, захомутала, всю жизнью отравила, попутала. Заполоша грянулась об пол, забилась неистово, теряя рыжие перышки. Подкатив глаза, Тихон с силой прихватил себя за бороду, пытаясь разодрать ее на клочки. Не в меру разошедшихся существ успокаивать пришлось довольно долго. Даже спеленатая в одеяло, волосатка продолжала рыдать и трепыхаться. И Тихон лишь мычал да гудел встревоженным колоколом, не мог членораздельно объяснить, что настолько растревожило их. «Гнетея, одна из сестер лихоманок», — проявила познание Матрёша. «Их вроде 12, но это не точно». «Лихоманки. Это лихорадки? Баба Поля рассказывала про них». Лида начала перечислять, загибая пальцы. «Агнея, гнетея, знобея, ламея, пухлея, скорохода, трясуха, дрожуха, говоруха, лепчея, сухота и, кажется, невея». «Ровно 12», — кивнул монах. «Забавные имена у бабулек». «Не сказала бы. В каждом имени свой смысл». Матрёша невольно поёжилась. «Ламея знобит род человечий. Наши её лидеей называли. Гнетея, гнетуха по-нашему, гнетёт, ложится на грудь, не даёт вздохнуть. Или душу мотает, изводит человека. Да и остальные добром не отличаются. Их только называют по-разному. Кого девкой-верхогрызкой, кого поганкой-проказницей, сатанихой, ворогушей, дренницей, злой, лихой, холодной, негодницей, нехроткой». «Стоп, стоп, стоп!» — взмолился монах. «Меня от одних прозвищ уже трясёт». «Вот именно. Страшные это сестрицы. Как ни назови, а сущность одна, злодейская». «Они из серых земель приходят», — пробулькал сквозь бороду Тихон. «Волкодлаки туда тоже вхожи. Свободно перемещаются, везде пройдут. Но если мету лихомановскую получат, если ихняя мета на них будет, все, не отпустят больше те земли от себя». «Поздно! Ох, поздно!» — проверещала в ответ Заполоша. «Даже если вернете! Если вернете, не будет здесь и жизни Николаши, маяться будет, нигде покою не найдет». «Это мы еще посмотрим», — пробормотала Матрёша, воинственно взмахнув ресницами. «Никогда не поздно попробовать. Не зря же сестрицы про Лиду вспомнили и к себе заманили. Зачем-то фигурки им потребовались. Думаю, что не в полную силу та метка на Николая подействовала. Волколак-то покрепче человека будет». «Согласен», — поддержал ее монах. «Уверен, что мы справимся. С такой-то командой. Предлагаю назначить Матрёшу главной за все. Надеюсь, все согласны?» «Все, все согласны», — нестройно откликнулись остальные. «Ну-ну», — глаза Матрёши коварно сверкнули. «Сам напросился, монашек. Не пожалей потом».